Коллега из коммерческой школы принесла Лине какие-то таблетки, и со временем она впала в состояние тупого щенячьего счастья. Эта искусственная химическая радость так напугала Лину, что она бросила лечение и продолжала жить все в той же квартире, не решившись выбросить мягкую подстилку льва, не убрав из прихожей Сашин портфель, мерно обраставший пылью. «Вещи нужно раздавать сразу после похорон», — сказала ей одна из старух, что сидели тогда у подъезда. Наверное, у нее были виды на Сашину одежду, но Лина не нашлась, что ответить. «Вон хотя бы соседке отдай. Вернулись ведь Муся-то с семьёю». И правда, вечером за всеслышащей стеной кто-то визжал и падал, басил и покрикивал. А на другой день в дверь постучали, и словно не было этих лет тяжелых, словно горы, которые никак не хотят падать с плеч. Муся с прежним своим маленьким личиком, самую чуточку потолстевшая, стояла на пороге и смотрела на Лину знакомым взглядом. Кажется, что в глаза, но на самом деле за спину. Будто бы она искала что-то припрятанное, как бедная Сашина мама, нерожденную внучку. «Я только садом спасаюсь», — сказала однажды свекровь. Пальцы ее были темные, а в трещинах, как будто она целыми днями чистила свеклу или накалывала вишни на варенье. «В саду все живое, помрет без меня. Вот я и спасаюсь. Зимой что делать, не знаю». Свекровь первое время приходила к Лине почти каждый день. Они молчали или плакали. Говорить было не о чем, да и незачем. А вот у Муси накопилось новостей. «Мы же в Москве все это время жили», — рассказывала она. «Валерий раскручивал бизнес». «Раскрутил?» — спросила Лина. «А то. Будет здесь теперь филиал открывать. Как раз к началу года все сделает. И обратно. Я бы ни за что не поехала, тем более с детьми. У нас в Москве условия гораздо лучше. И няни, и бассейн. Но ты же знаешь, Линка, мужика без присмотра не оставляют». «Да, я знаю». Лина сама удивилась тому, как спокойно прозвучали эти слова. «Так я не про то», — почему-то разозлилась Муся. «Я к тому, что уведут. Сейчас это знаешь, как просто». Вскоре выяснилось, что на Сашиной вещи у Муси никто не польстится. И муж, и мальчики одеты, как в каталоге немецкой моды. Валерию возраст был к лицу, как многим красивым мужчинам. Младший сын Лукас оказался прихорошеньким пакостником и, к сожалению, астматиком. Старший Иван носил длинные до плеч волосы. Возможно, в Москве была такая мода, и она еще просто не докатилась до Екатеринбурга. Прическа этому мальчику не шла, а больше сказать про Ивана было нечего. Муся приходила к Лине одна, без детей, и не так часто, как раньше. Вместо семечек она приносила с собой шоколад, и потом жаловалась, что у нее от шоколада прыщики, но она все равно не может от него отказаться. И курила на кухне запросто. К вечеру там пахло, как на вокзале, но Лине было все равно. Она и сама порой вытягивала из пачки сигарету, и Муся ее поощряла, даже как будто радовалась, что правильная Линка теперь тоже курит. По вечерам Лина слышала из-за стены, как родители учат с Иваном уроки. «Ты тупой совсем, что ли?» — кричал Валерий. Не иначе с Валерием что-то произошло в Москве, или же, раскручивая бизнес, он сорвал у себя внутри какой-то жизненно важный тормоз. Раньше Лина не помнила, чтобы он повышал на детей голос. «Если ты идиот, так иди в школу для умственно отсталых, понял, урод? Что здесь решать-то? Задача для дебила!» Девятый вал и вой раненого зверя. Мальчик плакал, потом включалась, как музыка, повизгивание Муси, глухие удары и еще много всего, что Лина предпочла бы не слышать. Однажды спросила: «У Лукаса проблемы с учебой? Вы поэтому летом занимаетесь?» Муся призналась: «Проблемы не у Лукаса, а у Вани, причем серьезные. Шестой класс окончил на двойке, не спасли ни деньги, ни репетиторы. Они еще и поэтому вернулись в Екатеринбург. Найти ему хорошую школу, может, интернат? Он у нас не дебил, а индиго, слыхала? Если хочешь, я с ним позанимаюсь». Муся засмеялась, недожеванная конфета выпрыгнула изо рта, как лягушка. Долго кашляла, запивала чаем. «Да хоть вообще забери, мы плакать не станем». Тогда был август, самое начало. Бабки у гастронома торговали тепличными помидорами, чесноком и репой. У некоторых уже появились ведра с мелкими яблоками, кривобокими, но душистыми, сладкими. Чистый мед клеились старухи, подталкивая ведерки с яблоками поближе к Лине, чтобы она их лучше рассмотрела. Познакомилась, так сказать, прежде чем купить и съесть. Лина шла домой от одной из своих прежних учениц. К ней вернулись все, кого она оставила, уйдя в коммерческую школу. С той школой было покончено навсегда. «Ты пытаешься себя наказать», — часто говорила мама. И Лина соглашалась с ней, как соглашалась теперь со всеми. Дома она высыпала ведро яблок на пол, наслаждаясь их грохотом, ароматом и тем, как они раскатились красными мячиками по всей комнате. И застыли, каждый на своей орбите. Потом пришла Муся, привела Лукаса, и у него открылся рот, как будто конверт расклеился. «А зачем вам на полу яблоки?» «Не знаю», — сказала Лина. И, кажется, в первый раз за весь год улыбнулась. Такая у него была забавная, удивленная мордочка. Через 2 недели случился дефолт. Наверное, Лина была самым равнодушным к этому событию человеком, если не во всей стране, то уж точно в доме. Для Мусиной семьи это была, как для всех нормальных людей, катастрофа. Валерий потерял бизнес, который с таким трудом налаживал все эти годы. Пока доллар летел вверх, Муся металась по городу, пытаясь выгодно истратить на глазах тающие деньги. Было, например, куплено 3 шубы, 2 длиной в пол. Попутно с этим Муся закупала гречку, варила компоты, мариновала огурцы, готовилась к войне. Такие, как Муся, всегда готовы. На них держится страна, а не на таких, как Лина, дохлых львицах. Она ни о чем не позаботилась. Вот и смотрит теперь бессмысленно на черную редьку. О возвращении в Москву никто не заикался. Валерий целыми днями сидел дома, воспитывал сыновей. Судя по всему, попивал. Муся бегала по знакомым, будто бы искала работу. Пыталась перепродать шубы. Про интернат для Ивана речи уже не было. 1 сентября мальчики вышли из квартиры с букетами, направляясь, надо полагать, в обычную школу. И у старшего, и у младшего скромные астры. Отец спускался по лестнице следом, глядел в затылки детям, как надсмотрщик. Уроки они теперь учили, начиная с 2 часов, как только Иван возвращался из школы. «Болван!» — кричал Валерий за стенкой. «Тупица! Тварь!» Вполне возможно, имел в виду и себя. Однажды в какой-то особенно громкий день Лина не выдержала. Вышла на площадку, позвонила в дверь. Открыл разъяренный Валерий. Где-то глубоко в квартире всхлипывал мальчик. «А Лукас у вас на продленке?» — зачем-то спросила Лина. Валерий, ни слова не сказав, ушел в кухню, долго чиркал там спичками, от злости не мог прикурить. Лина пошла следом. Кухня была заставлена банками с соленьями, вареньями, овощной икрой, компотами. Над форточкой висели длинные нити сушеных грибов, похожие на какие-то страшные бусы. «Зачем вы с ним так?» «Что?» — не понял Валерий. «А, вы заступаться пришли. Я каждый день слушаю, как он плачет». «Ясно», — кивнул Валерий. «Жалко стало, да?» «С Лукасом вы по-другому общаетесь. Вы его любите. Но Ваня ведь тоже ваш сын». «А вам не приходило в голову, — взревел Валерий, — что у каждого ребенка своя кредитная история? Это дерьмо мне всю жизнь отравило, гнилой насквозь!» Валерий выругался сквозь зубы, полушепотом, как обычно делают женщины. «Ребенок не может быть гнилым, — сказала Лина. Валерий так вдавил окурок в блюдце, будто это он был виновником дефолта и его личным врагом. Потом выбежал с кухни и начал метаться по всей квартире, собирая в большой пластиковый пакет какие-то вещи. Лина заметила ботинок, книгу, спортивные штаны. «Папочка, не надо!» — вопил Ваня, пытаясь остановить отца. Но тот легко стряхнул его с руки, как сухой листик с дерева. Лина не знала, что делать. Зачем она во все это ввязалась? Зачем ей чужие беды, если она и свою-то пережить не может? Валерий набил пакет доверху, открыл дверь и с удовольствием вытолкнул из квартиры сначала Ваню, а потом Лину. «Попробуйте сами», — торжествующе сказал он. Лина попыталась обнять мальчика, но он отшатнулся, как чужой пес. Сел на пол в коридоре. «Тебе 13, да?» — спросила она просто для того, чтобы хоть что-нибудь спросить. Ваня просидел на полу почти целый час, а потом все же согласился умыться и зайти в комнату. Лина не сомневалась. Сейчас придет Муся и заберет сына, но за стеной было тихо, как при соседе Бирюке. «Ваня», — позвала с кухни, — «ты картошку вареную любишь? Вареную или жареную?» Они поели вдвоем. Это было приятно. Ваня сидел рядом, и от него пахло знакомым, почему-то ленинградским запахом. Глаза опухли от слез. «Телевизор включить? Или сразу ляжешь?» Когда мальчик уснул, Лина разобрала пакет с его вещами. Повесила школьный жилет на плечики рядом с Сашиным пиджаком. Брюки нужно было погладить. Это тоже оказалось приятно. В левом кармане дырка. Лина зашила ее, смакуя каждую секунду. В тот вечер она засыпала, думая, «Сегодня у меня есть ребенок». Наутро за Ваней тоже никто не пришел. И сами не открыли. Лина хоть и боялась Валерия, но все же с утра исправно жала на кнопку звонка. Безуспешно. Ваня спал, а ведь ему нужно в школу. Лина не знала, как разбудить его, чтобы не напугать. В конце концов, просто развернула шторы, и мальчика пробудил яркий свет из окна. «Будешь завтракать?» Ваня сказал, что будет. «Мне куда сегодня приходить?» — спросил он. «Ко мне, я буду ждать». Мусю она встретила только к вечеру. Та выносила из квартиры раскормленный чемодан. Увидела Лину и жарко вспыхнула. «Линка, я сама в шоке, но Валерий уперся. Пускай, — говорит, — она попробует, прежде чем нас осуждать. Мы едем в Москву на время. Лукас у бабки. А Ваня, пусть он правда у тебя поживет. Ты не против? Бабка с ним тоже не справляется». Лина вспомнила бабушку Баха, ее суровое, непрощающее лицо. И как сладко она щебетала за стеной с крошечным Ваней. «Пусть поживет, конечно, но все это неправильно». Муся махнула рукой. «Скоро сама поймешь. Не подержишь дверь? Чемодан, зараза, не проходит». Лина гадала, что ж такое она должна понять. Ваня вел себя тихо, как рыбка, из школы приходил вовремя, ел, смотрел телевизор. Говорить с ним было мучительно. Он отвечал так скупо, как будто тратил с каждым словом не слова, но деньги. Кстати, о деньгах. Мусе даже в голову не пришло оставить сыну, хоть сколько-то, скорее всего, она об этом просто не задумалась. А может, Лина казалась ей обеспеченной, кто знает. Но сбережений у Лины не было. То, что платили за уроки, она сразу проживала. Ване нужно было кормить мясом, он рос и ел с такой неряшливой жадностью, что Лина выходила из кухни, лишь бы этого не видеть. В ее кошельке всегда лежала неприкосновенная купюра на черный день. Для Лины вполне крупная. Однажды днем, когда Ваня был в школе, а Лина ехала от ученика, ее как будто дернул кто-то изнутри проверить кошелек. Купюры не было. Лина решила, что сама где-то обронила. Или в магазине вытащили. Расстроилась, конечно. И чтобы прикрыть прореху в чувстве безопасности, тем же вечером положила в кошелек другую купюру. Номиналом пониже. Через день исчезла и она. «Ваня, ты случайно не брал у меня деньги?» — спросила за ужином Лина. Мальчик выронил вилку. «Нет, не брал», — почему-то басом сказал он. «А много пропало?» Лина промолчала. И не придумала ничего лучше, как спрятать кошелек. Теперь он постоянно лежал в секретере под ключом. И Лина часто забывала достать его перед тем, как выйти из дома. Все это было очень неудобно. «Вас в школу вызывают», — сказал Иваня спустя неделю после этой истории. «Что случилось?» — испугалась Лина. «Математичка. Бесит вообще. Только ко мне придирается, орет. Лина пошла в школу, представилась тетей. Математичка оказалась прелестнейшей, как из XIX века. Длинная юбка, волосы зачесаны кверху, бледные пальцы в милу. «Не знаю, что делать с вашим Иваном», — развела руками учительница. «У него сплошные двойки. На контрольных пишет только свою фамилию на листе, и то с ошибкой. Но ведь он не умственно отсталый. Нужно сидеть с ним дома и упрямо решать задачи одну за другой». Вечером Лина позвала Ваню в кухню, где светлее, раскрыла учебник. Мальчик послушно сгорбился над тетрадью. От него пахло горьковатым потом. Так пахнут осенние цветы, бархатцы. «Читай условия», — велела Лина. «Призвал царь к себе Ивана и велел помочь ему поделить свое царство. Вот тебе карта, на ней все мое государство как на ладони. Я на старости лет хочу пожить старь-девицей, спокойно, и потому оставляю себе только 54/90 от своего государства, а остальную часть надо разделить между моими четырьмя сыновьями, чтобы каждому осталась одинаковая по размеру часть. Ты уж их не обижай, Ванюша». Пошел Иван со своей бедой к коню-горбунку. «Что же посоветовал ему конек?» Лина обрадовалась, что задачка такая легкая, но Ваня смотрел в учебник несчастным взглядом. «Видишь», — решила подбодрить, — «задачка про тебя, про Ивана». «Дурака», — уточнил мальчик. Лина смутилась. «Что мы с тобой примем за единицу?» «Не знаю». «А ты подумай». «Не хочу». «Хорошо, я подскажу. За единицу мы примем все государство». Она объясняла решение, думая, что на самом деле, скорее, государство принимает свой народ за единицу, точнее, за ноль. Но вслух спросила: «Ты понял, сколько осталось всем детям?» 36/90. «И как узнать, сколько достанется каждому?» Ваня молчал. Глаза у него были не голубые, как у Валерия, а ярко-синие. «На что нужно разделить 36/90? «Не знаю». «Сколько сыновей у отца?» «Да не помню я, сколько сыновей у этого отца. Мне на этого отца и на его сыновей, и на коня этого горбатого. В гробу их всех видел в белых тапках». Лина заплакала. Занятие окончилось. А утром за завтраком Ваня сказал вполголоса: 9/90. Лина не сразу поняла, о чем он. Но потом просияла. «Правильно! Только надо еще дробь сократить, чтобы ответ был точным. 9/90 — это у нас сколько?» «Не знаю», — сказал Ваня. 1/10? Они занимались теперь каждый вечер, по крошечке отгрызая от каждой из наук. С другими предметами у Вани было не лучше, а английский просто отсутствовал. Мальчик даже алфавита не знал. Зато он начал разговаривать с Линой. Рассказал, как мечтал увидеть мумию в мавзолее, пока отец не обозвал его идиотом и не объяснил, что эта мумия не имеет никакого отношения к Египту. Рассказал, что умеет ловить мух на лету. Ему нравится, как мухи щекочут лапками ладонь. Рассказал, что деньги он воровал у Лины для того, чтобы отдать долг отцу. Валерий обещал вычесть из него все потраченное в Москве на репетиторов. Что маму он любит, а отца ненавидит, и желает ему смерти, и представляет эту смерть в подробностях. Что младший брат очень болен, и поэтому родителям не хватает любви на обоих своих детей. Что бабушка раньше любила его, а теперь не хочет даже видеть, ведь он плохо учится, и друзей у него нет. Их никогда за всю его длинную жизнь не было. Алина рассказывала ему, что она очень скучает по своему любимому мужу, который погиб так нелепо и глупо, что она часто видит во сне умильную морду льва. Он так ловко выпрашивал куски за ужином, что у нее никогда не будет детей, хотя она еще совсем не старая. Что некоторые вещи нельзя ни отпустить, ни пережить, и время лишь добавляет боли, ведь ты начинаешь забывать тех, кого любил больше всех на свете. Что она потеряла не только одну семью, но и другую, и не может вернуться в город, где живут ее мама и папа. И что научиться решать задачи с дробями — это очень-очень важно, пусть Ваня этого пока и не понимает. В октябре вернулись из Москвы его родители. Валерий пришел с коробкой конфет и медленно опустил ее на стол. «Это то немногое, что я могу для вас сделать», — сказал он с ненавистью. «Я вам благодарен». Конфеты были самые нелюбимые, грильяж. В детстве Лина думала, что их делают из гвоздей. Ваня собрался вмиг и ушел, не взглянув на Лину. Возможно, боялся увидеть, как она плачет. Или же он просто торопился, спешил домой, к родным людям и стенам. Вечером Лина слышала из-за стены, как орет на сына соскучившийся отец. «Расслабился, да?» Муся привычно повизгивала и снова что-то падало с грохотом. Дни теперь тянулись медленно. Были одинаковые и ровные, как вставные зубы. Лина прошла мимо старух, сидевших на пустых ящиках. Сегодня здесь редька и свекла, потом придет время капусты. Эту капусту будут продавать до самых холодов, после чего старухи скроются из виду до самой весны. Некоторые из них вполне возможно умрут, но большинство счастливо переживет морозы, посадит огород и гордо выйдет на угол у гастронома с первым пучком редиса, чтобы продать его втридорога. И Лина не станет их осуждать. Вырастить что-то живое, пусть даже пучок редиса, стоит большого, очень большого труда.